Не спрашивайте меня, сэр. Клянусь вам, это не моя тайна. Я не могу ее выдать. Зачем вы светили в окно? Не спрашивайте меня. Это, вероятно, условный знак, сэр Генри. Сейчас посмотрим, будет ли какой-нибудь ответ. О, видите? Из темноты светит желтая точка. Нет, нет, сэр, уверяю вас. Перенесите свечу направо, Ватсон. Вот так. Видите, сэр Генри, огонь тоже передвинулся. Ну, негодяй, ты все еще будешь упорствовать? Ведь это же сигнал. Признавайся, кто твой сообщник, что вы тут замышляете? Это мое дело, сэр. Вас оно не касается. Я ничего не скажу. Тогда можешь считать себя уволенным. Как вам будет угодно, сэр. Стыдись. Наши предки больше 100 лет жили вместе под одной кровлей, а ты замыслил какой-то заговор против меня. Нет, нет, сэр, это неправда. Не против вас. Что такое? Зачем здесь ваша жена, Берримор? Нас рассчитали, Элиза. Вот чем все кончилось. Сэр Генри, это моя вина. Ну так говорите же, в чем тут дело? На болотах погибает от голода мой несчастный брат. Он бежал из тюрьмы. Ваш брат? Беглый каторжник? Да. Мой младший брат Селден. Не можем же мы допустить, чтобы он умер с голода у самых наших дверей. Он голодает. Муж свечой подает ему знак, что еда приготовлена, а он показывает, куда ее принести. Это правда, Берримор? Да, сэр. Я знаю, он преступник, он злодей. Но для меня он по-прежнему маленький, кудрявый мальчуган Селден, с которым я играла в детстве. Он знал, что мы здесь. Он пришел к нам сюда ночью, усталый, голодный, а погоня по пятам. Что нам оставалось делать? Селден решил переждать на болотах, пока уляжется суматоха. Он скоро уйдет, совсем уедет из Англии. Муж мой ни в чем не виноват. Он пошел на это ради меня. Ну что ж, я не стану вас осуждать за преданность жене, Берримор. Забудьте, что я вам говорил, и идите оба к себе. Завтра утром мы все обсудим. Спокойной ночи, сэр. Сказать по правде, Ватсон, я рад, что Берриморы оказались честными людьми. Я тоже, сэр Генри. Мы теперь узнали всю подоплеку их поведения, и это значительно прояснило обстановку. Но тайна торфяных болот остается по-прежнему неразгаданной.